При всем этом, следовало отметить и тот факт, что фактически вся империя сейчас затихла, словно ожидая того, что произойдет дальше. Но это было и несложно предугадать. В течение недели после заговора, получив недвусмысленные доказательства участия большого количества дворян, которые к тому же еще и являлись главами семей, 16 из 20 родов дворян, которые попали в немилость, были полностью уничтожены. Хотя казнены были только главы семейств и сыновья, но и остальным представителям этих семей легче от этого не стало. Они были лишены земель, титулов и всех средств к существованию. Практически, их просто выбросили на улицу. Все земли этих дворян пока что перешли в подчинение императорской казне, а дальше все будет зависеть от самого императора. Если он начнет раздаривать эти территории своим придворным за какие-то особые заслуги, то этому разумному никто не посмеет и слова сказать. Он в своем праве. Кроме всего этого, следовало также учитывать и тот факт, что оставшиеся 4 семьи также были жестоко наказаны. Главы этих семейств, судя по всему, очень сильно постарались, узнав о том, что их отпрыски приняли участие в заговоре. Наверняка таскали очень долго различных ценных подарков судьям и приближенным императора, лишь бы их семьи не постигла та же кара, которая постигла и других заговорщиков. Но даже то, что их отлучили на 5 десятков лет от императорского двора, тоже шуткой не назовешь. А вот с двумя герцогскими семьями было все гораздо сложнее. Суд по герцогу Трзак, который сам посмел подойти к императору Багусту и предъявить какие-то права на власть в государстве, продлился почти 2 месяца. В конце концов, дочь этого разумного, являющуюся единственной наследницей, император признал таковой. Но девушке было приказано 10 лет находиться в родовом поместье, после чего сам император примет решение, стоит ли ей вообще возвращаться в столицу, или же она по его приказу выйдет замуж за кого-нибудь из провинциальных дворян. Герцоги роптали, но открыто возмущаться никто не стал. Сейчас речь шла о другом. Закончив с этим семейством, император Багуст взялся и за второе, и тут все было гораздо веселее. Пока шел суд над одной семьей, глава семейства Драмар в официальном порядке отказался от своего младшего сына и постарался изгнать его. Естественно, что этот молодой дворянин по какой-то собственной глупости или из-за переизбытка своей наглости решил вернуться в столицу и потребовать своеобразной сатисфакции. Он отправился к императорскому дворцу и начал требовать встречи с императором. Якобы его незаконно лишили дворянского звания, и поэтому должны чуть ли не назначить наследником его собственного семейства, и это с учетом того, что сейчас на данный момент вся его семья фактически находилась под угрозой уничтожения. Как я и ожидал, этих дворян император не стал жестоко наказывать. Главу семейства отлучили от императорского двора, заставив на 25 лет отправиться в родовое имение. Наследника семейства Драмар обязали начать военную службу в течение 10 лет в армии империи. Причем служить он будет явно не каким-нибудь штабным офицером. Ему дали в подчинение небольшой отряд новобранцев, и император сказал, что этот разумный должен превратить данное подразделение в гордость императорской армии. А там, чего он добьется, будет уже видно. Стоит ли снимать с его семьи опалу, или же лучше вообще империи Тарнан забыть о том, что у них есть семья герцогов Драмар, которая отличается не только трусостью, но и подлостью. По сути, это был приговор. Причем наследнику этой семьи теперь придется не просто служить в армии. Дело в том, что ему дали новобранцев абсолютно без ничего. Их нужно было одеть, обуть, снабдить всем необходимым, а также вооружить. Естественно, что гордость императорской армии не может быть вооружена каким-нибудь дешевым оружием. А значит, уже само по себе подобное желание императора дает понять, что наследнику этой семьи придется потратить огромное количество денег, чтобы все-таки снять с себя все эти обвинения. А вот молодой парень, простолюдин, который посмел прийти к императорскому дворцу и начать что-то требовать, был очень сильно удивлен, когда его просто и незамысловато арестовали. Оказалось, что следствие по сорвавшемуся заговору против императорской семьи еще не закончено, и все, кто был обвинен, должны понести наказание. Не ожидавший подобного, молодой парень, которого уже дворянином называть язык не поворачивался, достаточно быстро рассказал все, что только мог знать, но, по сути, особо ничего он и не знал. Он подтвердил только тот факт, что участвующие в заговоре герцог Терзак и архимаг Грандар Каюрим, не желая делиться с ним властью, просто отодвинули молодого парня на задворки, чем он и подтвердил основные подозрения по поводу главных заговорщиков. Но одна информация, о которой он проговорился, заставила занервничать не только самого императора Багуста, но и главу тайной службы империи. Этот молодой парень вспомнил о том, что в заговоре участвовал еще кто-то. Кто-то, кто всегда прятался в тени. Этот разумный не собирался, видимо, сам участвовать в заговоре, а вот других подталкивал. Естественно, что подобное поведение разумных в империи Тарнан просто было недопустимо. И сейчас все силы тайной службы были брошены на поиск этого неизвестного лица. К тому же он подтвердил подозрения императора о том, что в заговоре должны были участвовать еще и эльфы, но доказать это было проблематично, хотя бы по той причине, что сам посол эльфов, на которого ссылались заговорщики, просто исчез, и даже охрана посольства не могла ничего внятно сказать. Судя по всему, этот разумный просто сбежал, причем сделал все так, чтобы выследить его было просто нереально. Опрошенные стражники с ворот города отрицали проезд эльфа через их контролируемую территорию. А это значит, что данный разумный должен был до сих пор находиться на территории столицы империи. Но тщательный розыск ничего не дал, и все это говорило только о том, что с этим эльфом могло что-то случиться. Просто так подобные разумные не пропадают. Соответственно, можно было понять и тот факт, что Великое Княжество Эльфов может попытаться предъявить претензию империи Тарнан. Еще бы, одно дело, если бы император Багуст сумел допросить этого эльфа и выяснить тот факт, что он действительно к чему-то причастен. Но голословные бредни этих дворян прикладывать к обвинению бессмысленно. Может быть, они видели кого-то похожего на эльфа, или же им просто старательно задурили голову, чтобы запутать еще больше. Подробности подобного события необходимо было узнать у самого княжества эльфов или их полномочного посла. Вот только он исчез бесследно, и обнаружить его никак не получалось. Хуже всего было то, что даже обратившись к магам жизни, чтобы те составили следящее плетение и по ауре обнаружили эльфа, ничего выяснить не удалось. Эти разумные просто разводили руками, давая понять, что именно этот эльф действительно исчез очень загадочно и бесследно. По их мнению, на территории столицы империи этого разумного уже просто не было. Но как такое могло произойти, если по сути, он не мог покинуть столицу, не проезжая через ворота? По моим данным, даже ночная гильдия была задействована в поисках этого несчастного. Все только по той причине, что император хотел знать ответы. Судя по всему, предыдущее отравление и происшествие с попыткой государственного переворота очень сильно повлияли на его восприятие ситуации, и он теперь буквально рвал и метал, и больше подобных глупостей он явно не допустит. Ну, что ж, в данном случае, он был в своем праве, и поэтому мне оставалось только осторожно со стороны наблюдать за происходящим в столице. Тем более, что отправленный к заброшенному храму хаоса Риссар Дриуэль сейчас старательно издевался над попавшим в ловушку архимагом Грандаром Каюрем, который теперь был уверен в том, что именно предательство со стороны эльфов и погубило весь план заговора. Но меня это не сильно беспокоило. В первую очередь мне сейчас нужно было ожидать появления нового посла с территории Великого Княжества эльфов, и можно было сразу понять, что этот разумный привезет новые приказы от Великого Князя, а также и будет искать пропавшего разумного, у которого в руках были могущественные артефакты их народа. Хорошо, пусть ищут. По крайней мере, как я уже и планировал, их это все просто выбьет из этой охоты за моей головой, и в ближайшее время им есть чем заняться. А самому великому князю эльфов в первую очередь сейчас стоит задуматься о том, что он будет делать дальше, учитывая тот факт, что он растратил большое количество средств и отправил на территорию чужого государства довольно редкие и достаточно могущественные артефакты своего народа. Можно понять, что ему этого явно не простят. Однако в чем будет выражаться подобное отсутствие прощения, я на данный момент сказать не смогу. Да, тут еще и княжна Риэль начала набиваться ко мне в своеобразные товарищи или даже компаньоны. Судя по всему, девчонке очень сильно не хотелось возвращаться в княжество, и уже поэтому можно было понять то, что теперь Риэль искала возможность жить где-нибудь в стороне и в свое удовольствие. При этом она четко давала мне понять, что даже если такое чудо в моей жизни и произойдет, то рассчитывать на какую-либо благосклонность с ее стороны мне явно не стоит. Смешно, очень. Особенно, если учитывать тот факт, что по сути своей эта девчонка особой ценности для меня не представляет. Да, она маг природы, но посредственный. Так зачем она мне нужна? Зачем мне надо допускать ее к своим тайнам и загадкам, которые я старательно задаю всем разумным окружающим меня? Хотя, возможно, впоследствии она и станет той самой нитью, которая сможет удерживать эльфов на приличном от меня расстоянии. Этот вопрос мне нужно как следует обдумать. Дополнительно ко всему прочему, меня насторожило еще и то, что и вампиры начали в последнее время вести себя немного странно. Дело в том, что внучка повелителя вампиров пару раз пыталась со мной встретиться, чтобы переговорить. Судя по всему, ее дедушка тоже начал переживать по поводу моего интереса, который мог иметь отношение ко многим областям жизни представителей их расы. Скорее всего, он переживал о том, что я полностью перейду на сторону империи Тарнан, и тогда буду недосягаем для вампиров. Но я для них и так был недосягаем. А вот провоцировать каким-либо образом их пока что мне не было никакой нужды. Ведь в первую очередь мне важны знания, а вампиры мне никаких знаний не предоставили. При всем этом, мне не стоило забывать о том факте, что те же самые вампиры тоже могут доставить неприятности. Хотя при личной встрече с внучкой повелителя вампиров, я все же не сдержался. «А что вы от меня ждете?» Удивленно посмотрел я на девушку, которая начала давать мне прозрачные намеки на тот факт, что вампиры были бы не против заполучить в свое распоряжение мага, Созидателя. «Честно говоря, я даже не понимаю причин для подобного ожидания с вашей стороны. Вы пообещали мне помощь». «Пообещали. Я попросил вас предоставить мне по возможности информацию о создании или уничтожении магических источников». «Попросил. И какой результат? Вы даже не ответили мне, есть ли у вас вообще подобная информация. Возможно, вы хотите за нее получить в ответ какую-нибудь услугу. Так скажите. Или вы надеетесь по какой-то глупости, что я возьму и пойду у вас на поводу, совершенно не понимая того, по какой причине и что мне нужно делать. Глупость. Если вы мне что-то обещаете, будьте добры выполнять. Иначе, мне даже разговаривать с вами просто не о чем. Кто-нибудь, наверное, сказал бы, что с моей стороны подобное поведение выглядит весьма наглым и даже в чем-то предвзятым. Но в данном случае, я был в своем праве. Нечего было мне обещать того, чего делать не собирались. Судя по всему, сама молодая вампиресса действительно была в шоке от моих претензий. Девушка молча развернулась и пошла обратно. Ну, что ж, пусть подумает как следует. Неужели они думали, что сделали мне какое-то одолжение? Я бы на их месте так не был уверен в своей незаменимости. Возможно, им и хочется заполучить в свои руки мага, Созидателя, но пусть заранее понимаю тот факт, что у меня свой характер и свои собственные требования. Я не собираюсь идти на поводу у тех, кто пытается всего лишь меня обмануть или использовать. Честно говоря, меня очень часто поражало подобное поведение разумных. Ну, как можно заранее думать о том, что тот, с кем вы столкнетесь, глупее вас? Ведь всегда в жизни существует возможность столкновения с тем, кто может быть сильнее и умнее вас многократно. Я могу привести в качестве примера того же самого мертвого дракона, с которым столкнулся в заброшенном городе на территории пустоши. Этот разумный тоже был когда-то могущественным и вполне закономерно считал, что он сильнее всех. Однако, его победил по сути маг, недоучка. Я не спорю, у меня были некоторые весьма специфические знания. И эти знания, возможно, и спасли мне жизнь там, в заброшенном городе. Но даже в этом случае, следовало понимать и тот факт, что при столкновении наших интересов я всегда старался относиться к противнику как к существу, которое может меня легко и просто победить. И поэтому можно было понять также и ту радость, которую я испытал, когда действительно смог справиться со своим врагом. Я действительно был рад и счастлив, и эту радость скрыть просто так не получится. Кроме всего этого, всегда надо было понимать также и то, что даже недоучка, изучивший всего лишь какой-либо один прием, может очень сильно удивить своего противника тем, что эффективно использует этот самый один несчастный прием. Как я уже говорил, обычно мои враги меня недооценивали. Еще бы, эльфы считали меня всего лишь обычным человеком. Дракон тоже, скорее всего, считал чем-то вроде грязи у него под ногами. Кем меня считали вампиры, я даже сейчас и понять-то не пытаюсь. Не вижу в этом смысла. Возможно, они меня тоже просто недооценивают, но это уже их собственное право. Сейчас, столкнувшись с тем, что я не собираюсь уступать их намекам, а у меня имеется даже собственная на них обида, Пусть эти разумные хоть немного задумаются над своими действиями, а я пока что займусь учебой. Судя по всему, в этом году мне никто особо мешать не будет. Скорее всего, этот старичок с кафедры земли, ставший ректором Академии магии, постарается как можно быстрее вытолкнуть меня за ворота, чтобы забыть как страшный сон. Честно говоря, я этому буду только рад, а остальное я буду решать по мере поступления, гильдия. А сейчас мы обсудим наше главное дело. Новый глава гильдии магов Сурик Дапнар медленно, и даже как, то угрожающе обвел своими глазами сидевших перед ним членов совета гильдии. Я надеюсь, что вы не забыли о том, при каких обстоятельствах произошла весьма своеобразная смена главы гильдии в этот раз. И мне бы хотелось выслушать сейчас предложение о том, каким образом мы можем найти и покарать убийц нашего бывшего главы. Подобную наглость прощать категорически нельзя. Не мне вам объяснять то, чем все это может закончиться. Да и глупо говорить что-либо, учитывая тот факт, что кто-то посмел поднять руку на главу нашей организации. Вы это должны понимать не хуже меня. Любой из нас таким образом может стать следующей жертвой этих ублюдков. Итак, я слушаю. Вполне ожидаемо, все советы, которые можно было только сейчас услышать, сходились на том, что нужно усилить меры безопасности. А вот никто из этих самых членов Совета гильдии магов, которые не так давно буквально бились в истерике из-за своего проигрыша в борьбе за власть, не подумал о том, что в первую очередь необходимо сначала разобраться с этим непонятным и фактически легендарным артефактом, который был известен под названием Негратор. Ведь это именно он вынуждал магов так глупо погибать. Если бы не его присутствие, то бывший глава гильдии наверняка сумел бы найти способ, чтобы уничтожить пришедшего по его душу убийцу. Все следы говорили о том, что убийца гонял несчастного старика по его кабинету достаточно долгое время, чтобы тот успел сформировать фаербол и сжечь своего врага пламенем. Но этого не произошло только по той причине, что эти убийцы использовали древние артефакты, позволяющие им лишать мага способностей к магии, что естественно вынуждало этого разумного не пытаться сопротивляться, а искать обычного спасения. Вполне возможно, что кто-нибудь бы и заинтересовался бы тем, зачем новому главе гильдии пытаться найти виновника гибели его предшественника. Ведь так просто этот разумный не освободил бы ему дорогу. Да, вполне возможно. Может быть, так и можно было подумать со стороны. Но сам Сурик Дапнар прекрасно понимал тот факт, что раз его предшественника подобным образом убили, то вполне возможно и такое, что эти разумные могут попытаться снова продемонстрировать гильдии магов их уязвимость. И тогда именно он может стать целью их нападения. Опытный боевой маг Воды прекрасно понимал, что ему категорически нежелательно попадать в подобную ситуацию, хотя бы по той причине, что маги очень любят жизнь, тем более, жизнь успешную и обеспеченную, а у него именно так все и было, ведь он был фактически на данный момент хозяином империи Тернан. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что в империи имеется собственный хозяин, император. Все может быть и так, вот только сам могущественный маг отлично понимал, что гильдия магов в любой момент может свергнуть императорскую власть, если на это будет воля главы этой организации. Но пока что пытаться действовать подобным и достаточно наглым образом он не считал нужным. Все только по той причине, что всегда нужно думать о том, как дальше действовать. Для начала нужно было убедиться в том, что никто не сможет нанять этих самых убийц магов, и только потом проявлять свои истинные планы. Вот его предшественник попытался показать свой характер императору Багусту, и чем это закончилось? Честно говоря, даже сам новый глава гильдии подозревал тот факт, что случившийся казус с его предшественником имеет прямое отношение к этой ссоре бывшего руководителя гильдии магов с императором. Конечно, можно говорить всякое, однако, при всем этом следовало бы заметить тот факт, что подобные столкновения просто так и безболезненно не проходят. Император вряд ли бы простил подобную наглость разумному, который действительно был весьма могущественным в империи и мог спокойно поспорить своей властью даже с ним. Уже только поэтому следовало бы задуматься, что этот разумный наверняка приложит все усилия, чтобы постараться уничтожить своего врага, который может действительно доставить много хлопот. Да, Сурик Дапнар и сам прекрасно понял, что в тот же день случилось еще одно странное по своим обстоятельствам событие. Кто-то пытался отравить императора, и уже только поэтому следовало бы задуматься о том, нет ли между этими событиями какого-то общего обстоятельства, странно и фактически достаточно необычно объединившего их в обычную единую систему, он сам уже давно размышлял над этим вопросом. Вот только остальные представители гильдии, входящие в совет, особо не задумывались о том, что в данном случае могло произойти. Создавалось впечатление, что им абсолютно не важно событие, которое таким образом действительно на 2 года обезглавило их гильдию. Все это говорило о том, что в данном случае ему самому придется принимать меры. И поэтому, наблюдая сейчас за невнятным бормотанием сидевших перед ним пожилых магов, он даже не скрывал своей злости, которая буквально бурлила в его разуме. Почему они так глупо поступают? Неужели эти разумные совершенно не пытаются понять, что в подобном случае их поведение действительно уязвимо, и ничем хорошим это не закончится? Но все это заседание сейчас было просто бессмысленным. Старые маги не задумывались о последствиях, и привычно уже бормотали полную чушь, а ему самому это все было ни к чему. Видимо, эти разумные пытались свалить всю вину на нового главу, который на выборах обошел их всех. Ну, что ж, значит так тому и быть. Я так понимаю, что никто из вас не может ничего посоветовать. Решительно хлопнув ладонью по своему столу, новый глава гильдии медленно поднялся и злым взглядом оглядел удивленно воззрившихся на него членов совета. Так вот, будьте добры, предоставить мне артефакт, который известен под названием Негратор. Я сам найду против него средства защиты. Мы маги, самые могущественные и разумные в этом мире, погибаем из-за того, что не можем справиться с какой-то поделкой древних. Вам самим не стыдно? Я требую, чтобы маги, артефакторы гильдии немедленно изготовили подобный предмет и разобрались в его работе. Остальным магам приказываю найти этот артефакт в действующем состоянии. Где и как вы это сделаете, меня не волнует. Меня интересует только факт того, что у магов до сих пор нет защиты от подобного артефакта. Так что, постарайтесь. Я жду от вас ответа. Все свободны. Совещание закончено. Дожидаться, пока все маги покинут зал совета, Сурик Дапнар просто не стал. Да, и ни к чему это ему было. Достаточно было видеть то, как эти разумные ошеломленно переглядываются между собой, видимо пытаясь найти силы, чтобы противостоять такому наглому заявлению нового главы гильдии. Вот только его в данном случае ничего подобного не интересовало. Он хотел получить нужный ему результат. Остальное все было не суть важно. Если он действительно сумел стать главой самой могущественной организации этого мира, то нужно снимать все сливки. Ну, не для того же он старательно интриговал, чтобы позволять случиться подобному, в виде того же самого убийства легендарными убийцами магов. Да, и кто вообще сказал, что они легендарные? Честно говоря, ему самому очень бы хотелось выяснить некоторые подробности в отношении этих самых существ, имеющих возможность убивать магов, при этом не неся никаких потерь. По сути, подобного вообще допускать было нежелательно. Как маги могут утверждать, что они являются самыми могущественными разумными в этом мире, если их можно убить обычным ножом для вскрытия писем? Уже только за такое оскорбление необходимо было бы уничтожить не только самого несчастного, посмевшего стать убийцей магов, но и весь его род, чтобы и другим разумным было неповадно так поступать в отношении тех, кто является могущественными существами и фактически новой ступенью развития человечества. Однако, сколько бы он ни размышлял над этим вопросом, ответов у Сурига Дапнар просто не было. По той причине, что столкновения с этими самыми разумными охотящимися за магами происходили довольно часто. Возникал только вопрос, кто и как мог выйти на этих убийц, чтобы натравить их на магов, и таким образом получить возможность убить могущественных разумных, до которых обычные разумные просто не могли бы дотянуться. Кроме всего этого, новый глава гильдии пытался найти ответ на тот самый вопрос, который был очень важен. Какая была взаимосвязь между гибелью главы гильдии магов и тем самым отравлением императора? Он знал, что были обнаружены разумные, которые участвовали в том отравлении. Но при всем этом, он также знал и о том, что разумные, которые были причастны к попытке убийства императора, так и не смогли объяснить того, по какой причине они вообще попытались это сделать, чего именно они таким образом добивались. Говорить сейчас можно было обо многом, вот только ответов не было. И сама эта тишина, а также и своеобразное молчание со стороны остальных магов, входящих в совет, заставляло нового главу гильдии очень сильно задумываться. Однако, теперь пытаться решить этот вопрос в одиночку, ему могло быть опасно, хотя бы по той причине, что ведь кто-то нанимал этих убийц, а значит, следовало бы задуматься и о том факте, что ему необходимо найти союзников. Еще не хватало ему наткнуться на какое-нибудь существо, которое объявит и на него подобную охоту. В этом случае могут возникнуть действительно очень большие проблемы. Сурик Дапнар не забывал о том, что кто-то нанимал этих убийц, чтобы ликвидировать магов, и сейчас даже было неважно то, как и при каких обстоятельствах это происходило. При всех этих мыслях, у него возникал один большой вопрос. Где взять такого союзника, который бы мог ему помочь обнаружить всех этих убийц, и раз и навсегда избавиться от подобной проблемы, которая буквально одним острым мечом нависала над головами всех одаренных разумных, какие только могли быть в империи Тарнан, и не только в ней. Кроме всего этого, он сейчас прекрасно понимал, что в империи для магов настали сложные времена. Взять хотя бы взаимоотношения с императором Багустом самой гильдии магов, которая явно уже вышла у него из доверия, что этот разумный неоднократно демонстрировал, недавно откровенно объявив охоту на бывшего архимага Академии магии, который был обвинен в том, что фактически сам участвовал в заговоре против императора. Не так давно, буквально пару месяцев назад, случилась эта неприятность. Дворяне, которые снова решили замахнуться на власть императора, сделали все возможное, чтобы добиться нужного себе результата. И вроде бы, можно было бы и сказать, что у них все должно было получиться. Однако, вмешавшиеся маги, которые защитили членов императорской семьи, испортили заговорщикам весь их план. И только это уже давало понять то, насколько могущественными разумными могут быть маги, так почему бы императору теперь не возвысить магически одаренных разумных на уровень хотя бы тех же самых дворян, а то и выше. Но при всем этом, видимо, император заранее недооценивал магов и переоценивал свои собственные возможности, ведь иначе понять его предвзятое отношение к магам просто понять не получится. Но несмотря на происходящие казусы, сам новый глава гильдии прекрасно понимал, что если бы не маги, то про императорскую семью сейчас можно было бы забыть. Все только по той причине, что именно маги спасли это семейство от гибели. Кто бы что ни говорил, теперь отвертеться от этого просто не получится. Но хотелось бы знать, кто же это был такой интересный, что сумел легко и просто уничтожить почти два десятка заговорщиков. При этом все свидетели этого события в один голос говорили о том, что в данном случае в побоище участвовал какой-то придворный маг. Однако, при всех признаках случившегося, глава гильдии магов прекрасно понимал, что в этот раз против заговорщиков выступил довольно сильный маг природы, а среди придворных магов подобного разумного просто не было. Да и не имело смысла императору заводить подобного разумного среди тех, кто служит его семейству. Таких магов обычно использовали в армии или же для нужд тех же самых крестьян, чтобы урожайность повысить на поле. Тут же, маг природы, причем явно уровня не ниже магистра, каким-то невероятным образом оказался на территории дворца, что в результате привело к противостоянию заговорщиков с магом. Разве это уже само по себе не факт того, насколько магически одаренные и разумные превосходят обычных людей? Да, он был в окружении растений, но и они были вооружены, однако он один справился с двумя десятками. Это ли не показатель его силы и могущества? Являясь сам боевым магом воды, глава гильдии прекрасно понимал, что он в данном случае является еще более опасным бойцом, чем тот маг, про которого все говорили после покушения на императора. Однако, Суригу Дапнар хотелось бы знать, кто именно участвовал в том событии, и почему он не додумался выбить каких-либо дополнительных бонусов и льгот для представителей той же самой гильдии магов. Неужели этот разумный не понимает элементарных вещей? Если он этого не понимает, то значит сам глава гильдии с большой радостью постарается объяснить ему многие нюансы. Главное, сделать все так, чтобы этот маг, который сейчас фактически должен быть доверенным лицом самого императора, не совершил очередных ошибок. До тех пор, пока император Багуст ему доверяет, есть прямая возможность использовать этого разумного в целях, которые очень выгодны магам, входящим в гильдию. А если он не является членом гильдии, то его нужно в эту самую гильдию заманить. Сурик Дапнар сам прекрасно понимает, насколько важно иметь в своем распоряжении тех, кто в один прекрасный момент может стать рычагом давления на семью того же императора. Но при всем этом, нельзя забывать и также и о том факте, что возможно император и сам впоследствии поймет свою ошибку и даст дополнительные льготы. Главное не обострять обстановку, и не устраивать активного противостояния. Хватит и того, что не так давно на сам бывший глава гильдии устроил такое противостояние. Это произошло всего пару лет назад. И чем все это закончилось? Ничем хорошим. Глава гильдии погиб при странных обстоятельствах, а император Багуст, хотя и был отравлен, но все же спасен. Притом и в самом отравлении тоже было слишком много странностей. Возможно, все это было всего лишь инсценировкой для того, чтобы скрыть истинные причины убийства того же самого главы гильдии магов, но сейчас думать об этом было очень сложно. Прошло 2 года, и следы найти было бы практически просто невозможно. Но Сурик Дапнар, как новый глава гильдии, отступать не собирался. Необходимо действительно найти убийц, тех самых наглецов, которые посмели поднять руку на разумного, являющегося самым могущественным среди жителей империи. Даже тот самый архимаг, являющийся ректором столичной академии магии, вряд ли мог поспорить с ним своей властью и могуществом. Однако, не стоило забывать о том, что в последнее время даже и сама Академия магов практически выбилась из рук. И теперь там происходило то, что только захочет ее руководство, вне зависимости от желаний самой гильдии. В первую очередь следовало учитывать то, что проблемы, возникшие у гильдии, сейчас абсолютно не интересовали Академию. Раньше гильдия магов могла вербовать своих будущих рекрутов уже фактически в приемном покое Академии, а сейчас же все это было просто запрещено. Исходя из всего этого, можно было понять, что гильдия из-за какой-то глупости, произошедшей 2 года назад, фактически потеряла возможность каким-то образом контролировать процессы, происходящие в стенах Академии. И теперь эмиссарам гильдии приходилось выжидать, буквально вылавливая студентов Академии, в надежде на то, что эти разумные все же захотят служить в гильдии. А надо ли вам рассказывать о том, что после ухода из стен Академии и окончания учебного процесса, все эти разумные считали себя уже всемогущими магами и не считали нужным идти на уступки к гильдии магов, которая являлась одной из самых могущественных организаций в империи. Конечно, с их стороны это было огромной ошибкой, но это понимали только руководители гильдии. Кто-то распускал слухи о том, что гильдия всего лишь хочет поработить этих разумных, превратив их в бессловесные инструменты собственной воли и желаний. Возможно, здесь и крылась какая-то часть правды, все просто по той причине, что даже гильдия магов нуждалась в хороших исполнителях, в тех самых исполнителях, которые будут делать все ради того, чтобы их руководство получило желаемое. Естественно, что своих поступков объяснять тем же самым вчерашним студентам Академии магии никто не собирался. Да, и зачем им это нужно делать? Достаточно и того факта, что в первую очередь такие разумные, которые приходят служить в гильдию, должны сами прекрасно понимать, что в первую очередь важны желания представителей руководства гильдии, и никак не тех, кто может пытаться считать себя более значимой особой, чем руководители гильдии магов. Однако, как бы сейчас новый глава не размышлял на тему того, что же ему делать дальше, Сурик Дапнар все чаще и чаще наталкивался на мысль о том, что действительно нужно для начала выяснить истинную подоплеку действий мага природы, который спасал императорскую семью. Тем более, если в заговоре участвовал такой известный и достаточно могущественный разумный, как бывший архимаг Грандар Каюрим, что явно говорило о том, что вмешательство в эти дела может испортить планы магов, которые тоже следовало бы учитывать. Но для того, чтобы узнать истину, сначала было важно найти и попытаться переговорить не только с этим магом, спасшим семью императора, но и с самим бывшим архимагом. Этот разумный должен был объяснить, по какой причине и для чего он вмешался в заговор дворян. Более того, необходимо было также выяснить еще и тот факт, куда исчезли представители эльфов. Ведь, по информации, которую новый глава гильдии получил из своих собственных источников, он уже знал о том, что эльфы якобы предприняли очень деятельное участие в случившемся заговоре. Однако, нужно было понять и тот факт, что представители эльфов, которые должны были ответить за свое преступление, просто исчезли с территории столицы империи. И это исчезновение было весьма необычным. Согласно информации, которую он получил, посол, эльф исчез на территории столицы бесследно, и его никто и никак не мог найти. Как такое возможно? Сейчас понять подобное было просто нельзя, так как для этого сначала нужно было попробовать отыскать того, кто помог эльфу исчезнуть. Но даже ночная гильдия отказывалась от участия в подобном событии, ведь это напрямую могло указать их заинтересованность в попытке убийства членов императорской семьи, а ведь все знали, что ночная гильдия всегда старается держаться на большом расстоянии от различных политических интриг. Им и своих проблем хватало, а тут еще и влезать в подобные дела, нет уж, только полный глупец мог подумать о том, что представители ночной гильдии могут участвовать в подобных событиях. Со стороны подобного разумного это действительно глупость. Однако, не стоило забывать о том факте, что всегда существуют какие-нибудь оговорки. Даже в своем положении, глава гильдии прекрасно понимал тот факт, что ситуация, которая могла возникнуть вокруг императорской семьи, в один прекрасный момент может сыграть и против самих магов. Хотя бы по той причине, что в заговоре участвовал один из могущественных магов. И если император Багуст решит объявить тотальную войну магам, которые могут таким образом выступать против него, то все это может испортить планы по поднятию престижа гильдии, над которым сейчас намеревался старательно работать и сам новый глава этой организации. Именно поэтому сейчас все силы гильдии должны были быть брошены еще и на то, чтобы как можно быстрее обнаружить опального мага, который сейчас находился в розыске. Этот разумный должен был объяснить свое поведение гильдии, а также и все те факты, которые напрямую говорили о его глупости во время этого поступка. Маги никогда не должны идти на поводу у обычных дворян. Сделать им услугу, пожалуйста, но никогда не становиться для них инструментом. Этого допустить было просто нельзя.